Я помолчал и вздохнул. «Ладно, устал я. Ты, дед, тоже иди отдыхай, а то поздно уже», — сказал я, вертя в руках карту памяти. Дед, уже слегка пошатываясь от горячительного и ворча себе под нос: «Эх, молодежь, им не угодишь», шаркая тапками по коридору, ушел в свою комнату. Я убрал за собой, выглянул во двор. Рик с рейдерами тихо переговаривались возле забора. Они заметили меня, кивнули и жестом показали, что все в порядке. Я ушел к себе в спальню и, лежа на кровати, подключил карту памяти к нейро. Тут же появилось сообщение: «Обнаружены зашифрованные данные. Начать процесс с дешифровки. Приблизительное время. 15 часов 40 минут. Оставалось только нажать «Да». Я вновь во всех деталях постарался вспомнить диалог с Рокстоном. Вроде мужик нормальный, и я понимал, что он делает все для гильдии, но вот какой ценой. До конца я ему не верил, но ведь и грех не воспользоваться предложением. Помощь с прокачкой и одиночный доступ в порталы дорогого стоит. Буду рассматривать это как партнерское соглашение. Они, мне, я, им и держать ухо востро». Поглощенный этими мыслями, я сам не заметил, как уснул. Утром меня разбудил разговор на повышенных тонах, доносившийся со двора. Я протер глаза, накинул на себя одежду и поспешил узнать, в чем дело. Во дворе трое неизвестных мне рейдеров нашей гильдии скрутили Лару и, судя по всему, пытались допросить. Я быстро подбежал к ним со словами: «А она у нас работает, все нормально», и освободил ее из плена. «Алан, у вас не дом, а клиника для душевнобольных. Что происходит? Пойдем, все объясню». «А ты чего так рано-то?» «Да Генри выписывают в обед. Вот пораньше хотела все дела сделать, а тут эти. Я им объясняю, а они: не положено, приказ и все такое мне толдычит», — кипела она. «Все-все, извини, мой косяк, пошли уже», — пригласил я ее в дом. Мы прошли на кухню. Лара сразу встала к плите и, не оборачиваясь, спросила: «Ты это из-за фанатов охрану решил нанять?» «Да нет, тот вопрос улажен уже. Это из гильдии моей ребята». «Ох, так ты к небесным вступил? Весь город гудит, что у них война с черными. Вот и до нас волна докатилась. Что же теперь будет-то?» «Да не парься ты, граждан это не касается. А ребят прислали, чтобы деда прикрыть, ну, на всякий случай. Страшно все-таки. Как теперь по улицам-то ходить? Спокойно ходи, как и раньше. Ты же толпу бродяг обходишь, так и тут так же. Все равно неспокойно мне как-то». Она обернулась: «Иди, деда буди, нечего ему валяться». Не успел я выйти в коридор, как в спину донеслось: «И с овощами этими, Алан, убери их куда-нибудь, ходить невозможно, натаскал ведь, старый». Я разбудил деда, потом принял душ, смыл с себя утренний сон, проглотил горячий завтрак и, залив все это огромной кружкой кофе, вывалился во двор, отдал команду своему железному другу сопровождать меня и переговорил с новой группой. Двое из них остались, а один, самый общительный, пошел со мной. Звали его Грей, и он рассказал мне о текущей обстановке. На данный момент небеса захватили в городе несколько объектов черных. Все основные стычки происходили возле этих зданий. Также провели несколько удачных атак в порталах. Впрочем, у небес тоже были потери. Из рейдов не вернулось 5 отрядов. Сперва наша небольшая группа заскочила в расколотый череп. Дипака на месте не оказалось, поэтому, не задерживаясь, мы отправились дальше. До гильдии добрались уже на энергомобиле. Зашли, и Грей сразу куда-то исчез. Я узнал, где назначил встречу Гордон. До нее оставалось еще 20 минут, поэтому я решил провести время в комнате отдыха. После убаюкивающей езды в энергомобиле хотелось спать, и мне требовался кофеин. У автомата я встретил Ролина. Мы перебросились парой фраз, попили кофе и направились в кабинет. По пути встретили Валиба и втроем завалились внутрь. Ждали только нас. Альма пришла вместе с Кэпом. Гордон разместился в кресле и что-то записывал на листке, который достал из своей папки. Отведенное нам время брифинга уже тикало, но Кэп, зарывшись в бумаги, не обращал на остальных никакого внимания. Первым не выдержал Ролин: «Кэп, а когда начнем?» «Когда надо будет», — буркнул он, не поднимая головы. Мы зашушукались в полном недоумении. Посмотрели втроем на Валиба, но тот, заметив наш вопросительный взгляд, только пожал плечами. Тут дверь кабинета открылась, и в проходе появился невысокий молодой парень. Веселые карие глаза, волнистые волосы, смуглая кожа, слегка приплюснутый нос. Облачено это явление было в тяжелый кевларовый доспех, похожий на тот, что носил Гордон. Паренек окинул нас всех смеющимся взглядом, поднял руку и громко поздоровался. «Всем привет, я не сильно опоздал», сказав это, он занял стул рядом с Валибом. Глава 20. Рассмотрев паренька, мы дружно перевели взгляды на Кэпа. Воздух будто застыл, превратившись в стекло. Казалось, тронь пальцем и зазвенит. С замиранием сердца мы ожидали реакции Гордона. Все, кто имел дело с Кэпом, знали, как он относится к пунктуальности. Кэп с невозмутимым лицом продолжал черкать что-то в бумагах. Спустя несколько минут закончил и поднял голову. Окинув нас всех взглядом и на секунду задержав его на пареньке, встал. Все собрались. «Хорошо, начинаем», — невозмутимо произнес он. «Кэп, что-то не так?» — не утерпел Ролин. «Не понимаю, о чем ты?» Гордон выдержал паузу и продолжил. «Познакомьтесь, это Зейн, новый член нашего отряда». Зейн, как школьник, тут же вскочил, поднял руку и сказал. «Приятно познакомиться. Надеюсь, мы сработаемся. Зейн, наш второй боец ближнего боя», — продолжал Гордон. Кэп представил нас всех по очереди. Альма не удержалась и послала Зейну воздушный поцелуй. Тот сделал вид, что поймал его, прижал к груди и убрал в карман. Лучница в ответ захихикала, словно подросток, и ее лицо на секунду залилось краской. Ролин, видя это, закатил глаза и смачно хлопнул себя ладонью по лбу. «А теперь к задачам», — объявил Кэп немного громче. «Сегодня мы выступаем в качестве группы поддержки. От нас требуется охранять объект и помогать основной группе. Вопросы, когда выходим и что за объект?» Протянул руку Ролин. «Сбор у входа в гильдию в 10, объект находится возле южных ворот города». Кэп замолчал в ожидании следующих вопросов, а когда их не последовало, отдал приказ. «Все на сбор. Алан, зайди к Хэлу и сдай Оли ягоды». Мы гурьбой вывалились из кабинета, и Ролин с Альмой сразу накинулись на новенького с расспросами. Я махнул ребятам со словами «я сейчас» и убежал к Хэлу. Встав возле массивной двери, приложил руку к стене. Панель с замком моргнула, и я вошел во владение оценщика-приемщика. Хэл сидел в своем излюбленном перекошенном кресле, которое, казалось, просто чудом еще не развалилось под его весом. Ни на что не отвлекаясь, он качал головой, работая за голокомпьютером. «Походу, музыку слушает», — мелькнуло у меня, когда я подошел к нему. «Хэл, привет, прими добычу. Что там у тебя?» Не прекращая качать головой и не поднимая на меня глаз, спросил он. «Оли ягоды, импланты и оружие», — перечислил я. «Ты же вроде из группы Гордона. За что проштрафились?» «Не понял, Оли ягоды отправляют собирать новичков или штрафников», — пояснил он. «А, нет, я думаю, ни то ни другое. Ну так что, примешь?» «Конечно, поставь вон туда, в угол», — махнул он рукой. Я распаковал мешки с Оли ягодами, положил рядом на стол плазмоклинки и импланты, и вернулся к Хэлу. «Позже взвешу и оценю», — пояснил приемщик, заметив мой вопросительный взгляд. «Хэл, мне тут по другому вопросу твоя помощь нужна». «В чем?» – удивился он. «По профилю», – улыбнулся я. «Подскажи, кто овощи принимает оптом?» «Какие еще овощи?» – вперил в меня оценщик непонимающий взгляд. «Да обычные. Огурцы, помидоры, кабачки, салаты, все такое и прочее. А тебе-то зачем? Сколько же вопросов?» «Бесит». Раздраженно подумал я, но невозмутимо ответил. «Дед урожай большой вырастил, весь дом заставлен. Девать некуда, а выкинуть точно не даст. Такой он у меня запасливый». «Ну-ну», — ухмыльнулся Хэл. «Сейчас, подожди, гляну». Он постучал по клавишам, пробежался взглядом по строчкам голокомпьютера и выдал. «Есть несколько небольших частных пищевых фабрик. Связаться с ними?» «Да, будь так любезен. Кстати, а что за музыку слушаешь?» «Да амп подкинул. Нейропастырь Мегидон, мне зашло. Слышал про такого? Еще бы. Если нужен будет свежак, обращайся. А сможешь достать? Тогда всегда милости просим», — усмехнулся он. Мы попрощались. Итак, вопрос с овощами я уладил, и теперь мог со спокойной душой отправляться на задание. До южного района мы проехали на энергомобилях, и вот я уже с любопытством рассматривал окружающие нас здания. Это был торгово-складской район, жилые дома тут практически отсутствовали. Изредка попадались небольшие фабрики. В этом районе я бывал всего пару раз за всю свою жизнь, поэтому вертел головой, стараясь запомнить как можно больше. В воздухе витали ароматы свежей древесины и кожи, переплетаясь с запахами алкоголя, сладостей и фруктов. Через южные врата города проходила основная часть транспортного грузового потока, поэтому основные склады торговых гильдий располагались именно здесь. Вдалеке за пустошью сквозь дымку проступала серая стена города. Даже отсюда было видно, насколько она высока. От взгляда на этот монолитный гигант захватывало дух. Отец рассказывал, что ее построили еще в довоенные времена. Сосредоточенные каждый на своем, мы обменивались короткими фразами. Огибая очередной склад, Ролин не выдержал гнетущего молчания и громко спросил. «Так что все-таки за объект нам поручено охранять, Кэп?» Вместо Кэпа неожиданно ответил новенький. «Склад одного из крупных клиентов гильдии. Черные давно хотят подмять его под себя, а наша задача – показать клиенту, как мы о нем заботимся». Гордон недовольно покосился на болтуна, но промолчал. Я поравнялся с Ролином и тихо спросил. «Слушай, вы узнали, где его Гордон откапал?» Кивнул я в сторону Зейна. «Не Гордон. Его назначил центральный. Вся их группа погибла в последнем рейде. Вот его и пристроили к нам», — тихо ответил Ролин. «Ничего себе. Единственный выживший». Я присвистнул и спросил. «Как он тебе? Что думаешь?» «Да вроде нормальный парень. Молодой, правда. Надеюсь, чудить не будет». Альма шла впереди и флиртовала с Зейном. Обернувшись, заметила, как мы с Ролином перешептываемся, и, заложив руку за спину, показала нам оттопыренный палец. Ролин, увидев это, покачал головой. Что-то она прям в оборот решила его взять. Я никак не прокомментировал это, так как отвлекся на Валиба, который о чем-то тихо докладывал Кэпу. Гордон резко остановился, и мы замерли, ожидая команды. Капитан сорвался с места, уже на ходу бросив. «За мной, быстро!» Нам ничего не оставалось, кроме как побежать следом. Миновав несколько складов, мы выскочили на окраину города, на пустошь, где, словно кости, из земли торчали обломки старых зданий. Сухой пыльный ветер ударил мне в лицо, глаза заслезились, а в носу тут же защекотало так, что захотелось чихнуть. Кэп резко свернул вправо. Мы неслись за ним, не понимая, что происходит. На подходе к складу услышали шум. Впереди явно разгорелся бой. Вдалеке я заметил отряд рейдеров, отбивавшийся от орды непонятных тварей. Кэп остановил нас и, буквально за секунду оценив обстановку, распределил всех по местам. «Зейн, ты со мной. Альма, позиция вон у того поворота. Валип, ты с Альмой. Алан и Ролин, держитесь позади меня». Альма свернула вправо и помчалась на указанное Кэпом место, а мы дружно рванули за ушедшим в отрыв Кэпом. Подбежав ближе, мне удалось разглядеть противников. Они напоминали мутантов. Такая же серая гладкая кожа, лысые черепа и черные глаза. Изо ртов свисали уродливые короткие щупальца, а длинные и мощные руки, доходившие до колен, оканчивались тонкими пальцами с когтями. Арава мутантов взяла передовой отряд рейдеров в полукольцо и пыталась задавить числом. Вокруг валялись трупы уродцев, и стало понятно, что бой начался не здесь, а на подходе к складу. И, судя по всему, отряд рейдеров отступал. Мимо меня просвистела стрела. Один из нападавших, пытаясь вытащить ее из спины, завалился на бок. Часть мутантов отделилась от общей кучи и бросилась навстречу Кэпу и Зейну. Наш новичок включил ускорение и, за доли секунды обогнав Кэпа, влетел во вражескую толпу. Словно мельница, закрутился плазмоклинок, выписывая светящиеся круги. Асфальт украсился черной кровью и отрубленными частями тел. Кэп обогнул бойца по короткой дуге и врезался в основную кучу. Мы с Ролином прикрывали Зейна с флангов, не давая тварям обойти его. Я принял удар мутанта на щит. От твари жутко воняло гнилью и сыростью. Шевеля уродливыми отростками, он что-то пробулькал и собрался вновь броситься на меня. Но я, уклоняясь, рубанул по занесенной лапе клинком. Брызнула черная смоленистая кровь, уродец громко завизжал. Я ударил второй раз, и его голова покатилась по асфальту. Зарубив нескольких мутантов, я оценил противников как не очень опасных. Они оказались неуклюжими и медленными. Главная проблема заключалась в их численности. Слишком много. Приходилось постоянно контролировать фланги, чтобы не пропустить атаку сбоку. Наша поддержка переломила ход битвы. Мы отвлекли на себя часть уродцев. У основного отряда рейдеров словно открылось второе дыхание, и они перешли в атаку. Полукольцо монстров начало быстро таять и в конечном итоге разделилось на отдельные кучки. Зейн бок о бок с Гордоном молотил мутантов, и при взгляде на эту пару создавалось ощущение, что они уже сражались вместе. Не глядя прикрывали друг друга и не мешали при атаках. Свист стрел Альмы не прекращался ни на секунду, наша лучница хорошо прорядила вражеские ряды. Мы с Ролином тоже внесли свою лепту, уничтожив каждый больше десятка мутантов, тех, которым удалось вырваться из смертельных клещей Гордона и Зейна. Когда последний уродец был повержен, К нам подошел один из рейдеров основной группы. «О, Гордон, привет, сколько лет, все с новичками нянькаешься?» Он накинул нас взглядом. «И Зейн с тобой, вы что, решили весь состав мясников в Западный перетянуть?» Усмехнулся он. «И тебе привет, Курт, рад тебя видеть», сказал Зейн, обняв его и похлопав по спине. «Что это за уроды?» сухо спросил Кэп. «Сами впервые видим», ответил названный Куртом. «Буквально минут 10 назад вон там», он указал туда, откуда сейчас шла Альма, из-за поворота вывалилась эта орда мутантов и помчалась на нас. Мы даже толком сообразить ничего не успели. «Спасибо, вы очень вовремя». Пока они разговаривали, другой рейдер потрошил мутанта. Достал из его груди зеленый камень, похожий на необработанный кристалл. «Курт, это какая-то хрень. У них органы очень похожи на наши, но смотри, что я нашел». Рейдер помахал кристаллом и продолжил. «У них внутри кристаллы, прямо как у монстров из порталов». Парень поднес камень к глазам. «Только уродливые какие-то. Фу». Курт забрал у него находку, внимательно рассмотрел и показал нам. Кристалл был темно-зеленого цвета, а внутри плавала уродливая черная клякса. Она, словно живая, постоянно перемещалась. «Что это за дрянь? Впервые вижу нечто подобное», — поразился Ролин, крутя кристалл в руке. «И нам бы хотелось узнать», — ответил Курт. «Так, ладно, гильдию мы уже оповестили, так что скоро кто-нибудь приедет. А пока пойдемте к складу, передохнем». Не дожидаясь ответа, Курт развернулся и поманил нас за собой. С его предложением все согласились, поскольку воняло здесь просто невыносимо. С трудом перебираясь через завалы из убитых мутантов, мы приблизились к складскому забору. Тут трупов не было, но вонь доходила и сюда. Курт открыл дверь и пропустил нас внутрь. «Вон каморка, там местные охранники», — указал он рукой. «Можете пока у них посидеть и отдохнуть». Как только мы зашли на территорию, Ролин тут же начал приставать к Зейну. «Вы, получается, уже не первый день знакомы с капитаном?» «Было дело», — отмахнулся он. «Ходили в рейды вместе. Давно, Кэп. А что Курт имел в виду, говоря про мясников?» «Присоединился я». «Тебе это пока не интересно», — резко ответил капитан. Альма, остановившись на полпути к каморке, пересчитала оставшиеся стрелы и недовольно цокнула языком. «Кэп, стрел много ушло. Я пойду посмотрю, может, найду пригодные», — предложила лучница. Кэп кивнул, и Альма оставила нас. Мы подошли поздороваться с местными охранниками. Двое мужчин в серой форме сидели за пультом и пялились в мониторы, где отображались картинки с видеокамер. Задав нам пару вопросов о том, что это были за уроды, один из охранников показал, где находится уборная и комната отдыха. Делать тут было абсолютно нечего. Мы донимали Зейна насчет текущего положения гильдии в войне. Он отделывался скупыми короткими фразами о том, что небеса победят и все в том же духе. Когда Альма вернулась, я счел, что пора распаковать походную еду. Разложил ее на столе и пригласил всех перекусить. Мы пообедали по очереди. Кэп несколько раз выходил за ворота и, наконец, принес новости о том, что из гильдии прислали несколько энергомобилей, в них загрузили пару трупов и обещали выяснить, откуда здесь взялись мутанты. Через некоторое время к нам заглянул Курт и сразу отвел капитана в сторонку. Они коротко о чем-то переговорили, и, вернувшись, капитан отдал нам приказ собрать всех мутантов в одну кучу до приезда городских служб. Охранники, сидящие в своей каморке, отказались нам помочь под предлогом, что им запрещено покидать территорию. Оно и понятно, таскать вонючие трупы не хотелось никому, поэтому весь процесс сопровождался матерными выражениями и руганью в адрес тех, кто привел этих тварей сюда. Как только мы закончили, Курт сообщил, что его рейдеров направляют на другой объект. Мы остались дежурить у ворот в гордом одиночестве, но недолго. Приехали городские службы, и ребята в белых защитных костюмах бодро перекидали собранную нами кучу в грузовой энергомобиль. Обработали следы крови какой-то желтой пеной, собрали все куски тела и уехали в неизвестном направлении. Не прошло и 10 минут, как вдалеке появился еще один грузовой энергомобиль. Сначала мы подумали, что это снова городские службы, но Валиб засуетился, приложил палец к виску и тут же сказал: «Кэп, я ощущаю сигнатуру, похожую на мутантов в том энергомобиле». Кэп быстро собрал нас и обратился к Альме: «Выведи его из строя». Альма приготовила стрелу с особым наконечником, и, когда энергомобиль приблизился на расстояние выстрела, Я услышал свист. Стрела попала точнёхонько в центр капота. Раздался взрыв. Дымящийся энергомобиль пошел юзом и с грохотом завалился на бок. Зейн уже хотел рвануть к грузовику, чтобы вытащить пилота, как вдруг мы услышали грохот. Кто-то рвался наружу из кузова. Удары были настолько сильными, что энергомобиль сотрясался, буквально ходя ходуном. «Что-то мне это все не нравится, Кэп», — озвучил наш инженер то, что думал каждый из нас. «Вали пи, Ролин, в каморку к охранникам, живо. Ролин, установи у входа ловушки. Альма, на позицию. Приготовь все, что есть. Зейн, со мной. Алан, на подхвате. Если что, призывай подмогу», — распределил роли Кэп. После его слов Зейн посмотрел на меня с удивлением, но ничего не сказал. Дверь кабины распахнулась, и пилот с окровавленным лицом вылез из энергомобиля. Не пройдя и метра, упал и попытался подняться, но получилось лишь встать на четвереньки. В этот момент часть металлических листов с боковины кузова отлетела, и в образовавшейся дыре появились две темно-серые лапы с загнутыми когтями. Монстр ухватился за края дыры и с силой вышвырнул себя вверх. Мы замерли, наблюдая за полетом огромной твари, которая приземлилась рядом с пилотом. Тот даже не успел понять, что произошло, как мутант молниеносным движением снес ему голову. Еще мокрый от пены асфальт забрызгала человеческая кровь. «Ёпте!» – произнес Зейн в ужасе. Мутант разительно отличался от тех, что мы зарубили несколько часов назад. У него была вытянутая голова с широкой пастью, полной длинных и острых зубов. Отсутствие глаз и носа делало его морду еще более жуткой. Длинное тело, мощные передние лапы и согнутые в двух местах задние, чем-то отдаленно он по строению напоминал пантеру. Из спины, где были видны позвонки, торчали острые шипы, образующие специфический гребень. Урод повернул голову в нашу сторону и издал стрекочущий звук. Глава 21. Альма выстрелила в мутанта, но он смог нас удивить. Поймал стрелу в полете, согнул пополам и отбросил в сторону, а потом повернулся к лучнице и рванул с места. Понимая, что дело плохо, я, не дожидаясь приказа капитана, призвал пантеру и Сциллу, сразу же велев им атаковать мутанта. Как только появилась моя колоритная группа поддержки, урод тут же изменил направление и бросился на пантеру, в считанные секунды разорвав ее на части. В этот момент на него напала Сцилла, но он ловко ушел от ее ударов. Она продолжала атаковать, но монстр легко уклонялся от ее выпадов. Она проигрывала ему в скорости. Кэп и Зейн приготовились к атаке, но, не зная, как отреагирует на них Сцилла, решили пока не вмешиваться. Альма, меняя позиции, выпустила еще несколько стрел, но мутант, будто чувствуя, откуда они летят, уворачивался, не снижая темпа боя. В конце концов ему удалось схватить Сциллу за лапу, потом за другую. Наша бронированная красотка, толкая вперед, повалила урода на спину. Мутант нанес пару ударов задними лапами ей по брюху. Сцилла заверещала и попыталась вцепиться в него клыками. Урод извернулся, и ее зубы лишь поцарапали ему бок. Не успел я обрадоваться хотя бы этому, как мутант уперся задними лапами ей в брюхо и с силой оттолкнул от себя, причем удерживая лапы Сциллы в своих. Ее подкинуло высоко в воздух, и она лишилась двух передних конечностей, а потом с грохотом упала на асфальт рядом с мутантом. Издавая скрипучие звуки, она медленно умирала. Капитан, видя, что мутант лежит на спине, с места бросился в атаку. Урод же, словно на шарнирах, извернулся и смог избежать удара. Кэп по инерции пробежал вперед, и в этот момент нелюдь вскочил. Тут уж к веселью присоединился Изейн. Не уступая капитану в скорости, он обрушил свой меч на мутанта, но этот гад играючи отвел от себя пламенное лезвие. Воздух загудел от смертельного танца. Плазмоклинки против когтей мутанта. Гордон и Зейн развили такую скорость, что я не мог уследить за их движениями. Увы, монстр не отставал, и весь бой для меня теперь выглядел как размытое светящееся пятно. Мутант отпрянул назад, разрывая дистанцию. Кэп и Зейн бросились следом. Мутант, ловко уклонившись от выпада Зейна, поднырнул ему под руку, не дав капитану возможности прикрыть напарника. И тут же, пользуясь моментом, ударил Зейна задней лапой. Получив удар по ребрам, новичок кубарем отлетел на несколько метров. Капитан остался с монстром один на один, и ему ничего не оставалось делать, кроме как пытаться еще прибавить в скорости. Кэп, выжимая из себя все соки, ускорился, и его плазмоклинок засвистел. Мутант не отставал, он смог увернуться от всех выпадов. Спустя несколько секунд движения Кэпа стали замедляться. Почувствовав это, Мутант тут же ринулся в наступление. Теперь пришел черед Гордона уйти в глухую оборону и прикрываться кинетическим щитом, а тот начал моргать, предупреждая, что ресурс почти исчерпан. Капитан пытался разорвать дистанцию, но мутант не давал ему этого сделать. Когда мне показалось, что смерть Кэпа уже неизбежна, тварь на секунду замерла и мотнула головой. Воспользовавшись этой заминкой, капитан тут же контратаковал и смог отсечь мутанту лапу, но тот, словно не чувствуя боли, замахнулся другой. На помощь подлетел на ускорении Зейн, который в последний момент успел подставить щит и прикрыть Кэпа. Он закрутил плазмоклинком и отрубил мутанту вторую лапу, а затем и голову. Фух, ну и урод, пара ребер точно сломана. С тебя причитается, Кэп, вымученно улыбнулся Зейн, придерживаясь за свой ушибленный бок. Сочтемся, кратко ответил запыхавшийся Кэп. Слышь, Гордон, а это Алан Сциллу призвал? Да, на выдохе ответил капитан. А я-то думал, Рокстон свихнулся, когда рассказывал мне об этом. Повезло нам. Если бы не я, Сциллы, разобрала бы нас с тобой эта тварь по частям. Зейн пнул мутанта в бок. Есть идеи, откуда взялся этот урод? Нет, я проинформирован не больше твоего, ответил капитан, оборачиваясь к приблизившейся Альме. Сходи за ними, указал он рукой на ворота склада. Кэп, может, ну ее, эту охрану, еще один такой уродец, и нам всем каюк, если, конечно, у парнишки больше нет тузов в рукаве, предложил Зейн. Эй, Алан, у тебя еще монстры для призыва есть? Один, и против такого не выстоит, бросил я на ходу, приближаясь к ним, и с любопытством оглядел мутанта. Достал кинжал и вонзил его твари в грудину, в поисках кристалла, который обнаружился довольно быстро. Находился, как и у всех монстров, под сердцем. Крупный камень синего цвета, в котором плавала черная клякса. Она, словно живая, перемещалась внутри кристалла. Мой сканер подсветил его и выдал надпись. Обнаружена мутагенная эссенция. Начать процесс сочистки для извлечения энергии? Я нажал «Да». Кристалл в моих руках потеплел и потерял цвет, став абсолютно прозрачным. Я почувствовал, как тело наполнилось энергией, достаточной для повышения моих статов. Капитан, видя это, подошел ко мне. Что ты сейчас сделал? Извлек энергию, как из обычного свитокри, растерянно объяснил я. Из них что, энергию извлекать можно? Спросив это, Зейн достал из кармана один зеленый кристалл, по-всякому покрутил, но тот остался прежним. Не выходит. Ну-ка, попробуй ты, он передал кристалл Гордону. У капитана тоже ничего не вышло, и он отдал мне. Алан, покажи еще раз. Я взял кристалл, и сканер выдал ту же надпись. Камень в моих руках потерял цвет, напитав меня энергией. Зейн забрал ставшую прозрачной находку и убрал обратно в карман. А парень-то с сюрпризами, усмехнулся он. Тут как раз вернулась Альма, приведя с собой Валиба с инженером. Кэп, зачем-то посмотрев по сторонам, задумался и кратко бросил. Возвращаемся. Зейн одобрительно кивнул и махнул нам рукой, чтобы следовали за Кэпом. На обратном пути мы отметили любопытную деталь. Все улицы были на удивление пусты. Словно тут провели эвакуацию, а нас предупредить забыли. Когда же мы дошли до границы района, стало понятно, в чем причина. Эвакуацию действительно провели, и впереди стоял кордон из стражей порядка. Мы заняли место в конце очереди, а Кэп ушел вперед, переговорить с одним из стражей и выяснить, в чем причина. Что там, Кэп? Первым спросил Ролин, когда Гордон вернулся. Запрет на въезд. Проверяю всех на принадлежность к мутантам. Нападения произошли в нескольких местах, есть потери среди гражданских, последовал ошеломляющий ответ. И куда мы дальше? Задал я не самый умный в своей жизни вопрос. В гильдию. Едва мы прошли за кордон, как подъехал энергомобиль небес. Кэп, после короткого разговора с пилотом, махнул нам, и мы покатили в западное отделение, где капитан сразу отправил нас в комнату отдыха. Там Альма тут же подсела к Зейну, достала некотрон, с наслаждением пустила в потолок клубы дыма и предложила соседу. Новенький отрицательно помотал головой. Валип, как обычно, куда-то испарился. Видимо, пошел за зеленым чаем. Мы с Ролином взяли кофе из автомата и развалились на свободном диване. Слушай, Алан, а это правда, что ты призываешь монстров из порталов? Шепотом обратился ко мне Ролин. Есть такое. Альма рассказала, да. Я думал, она чокнулась, когда говорила, что ты Сциллу призвал. Нет, но после смерти они через некоторое время исчезают, поэтому ты ее и не застал. Офигеть, ты где такие способности раздобыл? Честно, думаю, это из-за моего нейра. Он какой-то не такой, я же его на черном ставил. Ясно. А то я думал, может, тоже смогу что-то этакое получить. Вздохнул он. А что за конвой от гильдии сопровождал тебя вчера? Да деда обещали прикрыть, отмахнулся я. Наш разговор как-то сам собой утих. Пришел Валип с чаем и уселся в свое любимое кресло в углу. Внезапно Альма вскочила и выбежала из комнаты. Мы проводили ее непонимающим взглядом. Не успел наш тьютор допить свой чай, как она вернулась вместе с Гордоном. Все за мной, быстро. Ну вот, снова куда-то бежать. Да что за день сегодня такой, проворчал Ролин. Мы вскочили и быстрым шагом двинули за Кэпом. Помимо нас из здания выходили и другие отряды. На улице часть из них выстраивалась в кордон, преграждая вход в здание, другие, как и мы, направлялись к энергомобилям. «Что случилось, Кэп?» – спросил Ролин, как только мы разместились внутри. «На северное отделение совершено нападение, сбор всех свободных отрядов. Черные?» – спросил Альма. «Да», – отрезал Кэп. Каждый ушел в себя, обдумывая слова капитана. Война начала набирать обороты. Я размышлял, зачем черные обостряют ситуацию. Столкновения ведь происходили лишь на объектах, а теперь эти придурки напали на отделение гильдии. А самое обидное, то, что я потерял Сциллу. Надо было срочно решить вопрос с зернами. У меня оставался только питон. По сути, прикрыть меня больше некому. Вам не кажется, что мутанты – дело рук черных? Нарушил молчание инженер. Слишком уж целенаправленно они напали. Из всех складов выбрали именно тот, где находились наши рейдеры. Без нас разберутся, отрезал Кэп. Сосредоточьтесь на задании. Мы снова замолчали. Я решил, пока есть время, заняться своими характеристиками, а заодно посмотреть, сколько мне дали энергии за того жуткого мутанта, и вызвал интерфейс. Они плохо так отвалили. Я офигел, рассматривая свои характеристики. По количеству энергии этот синий кристалл был равен 4 золотым свитокри. Поднимаю выносливость, без разговоров. Она сильно отстает от остальных, а между тем от нее прямо пропорционально зависит время работы имплантов. Остальную энергию вливаю в ловкость, поскольку она – моя основная характеристика. Теперь они выглядели так. Характеристики. Сила – 7. Ловкость – 12. Интеллект – 10. Выносливость – 8. Энергомобиль резко затормозил, и пилот нам крикнул, что дальше только пешком, поскольку впереди кордон из стражей. Мы вслед за Гордоном выскочили из салона. Рядом остановились и другие энергомобили гильдии. Кэп, приказав нам ждать, отошел переговорить с командирами других отрядов. Вернувшись, сообщил, что мы идем вместе со всеми, и, как только первые отряды направились к кордону, наш тоже пристроился к общей колонне. Пройдя пост стражей порядка, мы так и продолжали двигаться вместе со всеми по улице. Северо-восточный район в основном состоял из жилых кварталов. Чистые, аккуратные, широкие улицы, магазинчики и киоски, ровные ряды высоких многоквартирных домов, неоновые вывески, рекламирующие различные офисы и службы. Впереди, судя по тому, где мы находились, должен был находиться парк, а еще здесь царила полная тишина. Людей на улице не было, не грохотали трамты и не жужжали энергомобили. Это заметили все, оттого напряжение в отрядах росло. Рейдеры обменивались короткими фразами и стискивали рукоятки клинков. Спустя несколько минут до нас стали доноситься странные звуки, вроде криков. Похоже, впереди шел бой. Колонна остановилась, и вскоре пришел приказ от командующего всем капитанам явиться на общий сбор. Кэп убежал, а мы так и стояли, осматриваясь и прислушиваясь к звукам вдалеке. В конце концов колонну разделили на 3 примерно равных отряда, назначили им командиров, и мы разошлись, по разным улицам направляясь к зданию гильдии. Временный командир повел нашу группу направо. Как только мы свернули за угол и 2 других группы пропали из виду, пришел приказ ускориться. Звуки боя затихали, и мы мчались, слушая топот ботинок и тяжелое дыхание бежавших рядом. Потом снова пришел приказ поменять направление, и, не успело истечь даже 10 минут, как вновь стали слышны звуки боя, и они становились все громче. Каждому стало понятно, что мы приближаемся к сражению. На асфальте появились первые признаки близкой битвы. Кровь, трупы мутантов и гражданских. Чадила парочка припаркованных энергомобилей, заполняя улицу едким дымом. Мы словно перешли условную границу, за которой царствовал хаос. Шум, крики ужаса и звон оружия усиливались. Напряжение нарастало, и впереди я увидел то, что отпечаталось в моей памяти надолго. Орда мутантов рвала на части гражданских и всех, до кого могла дотянуться. В этой мешанине мелькали стражи порядка, пытаясь оттеснить тварей от жилых домов. Наш отряд еще быстрее помчался вперед. Впереди кто-то крикнул, что надо помочь стражам и пробиваться к зданию гильдии. Мы растянулись по всей ширине улицы и плотной шеренгой кинулись в бой. Кэп приказал нам держаться вместе и не упускать друг друга из виду. Навстречу нам бежал мужчина с совершенно безумными глазами, полными ужаса. При виде нас ускорился, громко взывая о помощи. За ним гналось двое мутантов. От нашего отряда отделились два рейдера и за пару секунд покрошили уродов. Спасенный мужчина пробежал мимо нас, не оборачиваясь. За небеса раздались кругом крики рейдеров, и наша группа волной хлынула на бушующих мутантов. За небеса подхватил я, схлестнувшись с первым мутантом, ловя на себе благодарные взгляды стражей. Мы, словно меч, рубящий кустарник, стали оттеснять уродов, пробивая себе дорогу. Стражи сбились в кучу и прикрывали нас с правого фланга. Мимо нас проносились окровавленные гражданские, женщины и мужчины, некоторые с детьми на руках, кругом лязг и гул плазмоклинков, копоть от дымящихся энергомобилей, вспышки и грохот взрывов. Постепенно бой разделил нашу группу на отряды. Кэп с Зейном шли впереди, беря на себя самые крупные скопления мутантов. Мы с инженером по отработанной схеме перехватывали тех, кто смог проскочить мимо них. Альма с Валибом держались позади и постоянно меняли позицию. Лучница, получившая перед выходом новый комплект стрел, уже опустошила половину колчана. Пробиваясь вперед, мы увидели вдали здание гильдии. Судя по шуму, там тоже шел бой. Слева от нас, в конце параллельной улицы, появилась еще одна большая группа рейдеров, с которыми мы разделились полчаса назад. Постепенно слившись в один отряд, мы тараном пошли к северному отделению. Мутанты впереди закончились, а оставшихся позади добивала стража. Где-то прокричали приказ, и мы побежали к цели, огибая и перепрыгивая через трупы мутантов и гражданских. Твари взяли в плотное кольцо здание гильдии. Многочисленный отряд защитников сдерживал натиск уродов, не давая им ворваться внутрь. Если бы не безглазые, то у рейдеров были бы все шансы справиться и своими силами, но безглазые выпрыгивали из толпы и вносили сумятицу в ряды гильдийцев, которые держали резерв из рейдеров, чтобы затыкать дыры, образующиеся в плотном строю. Наш приход не остался незамеченным. С криком «За небеса» мы ринулись в бой. В ответ клич повторили защитники. Им сразу же стало легче, ведь мы взяли часть мутантов на себя. Больше всего проблем создавали именно безглазые. Хитрые уроды, прячась между своими более тупыми товарищами, совершали внезапные атаки, выпрыгивая на зазевавшихся рейдеров из общей серой массы. Командующий быстро сориентировался, и на атаку безглазых начали отвечать несколько мобильных групп рейдеров по 4 человека. Они, прикрывая друг друга и атакуя с разных сторон, уже зарубили больше 5 коварных уродов. Сзади раздался топот ботинок, и к нашему общему строю с криком «За небеса» присоединился третий, отставший отряд, который в самом начале ушел влево. Как только они вступили в бой, сомнения в нашей победе отпали. Ряды мутантов таяли, их кольцо, окружавшее здание гильдии, распалось, а мы давили оставшихся с двух сторон. И тут разнесся отчаянный крик: «Приготовиться к обороне!» Наш отряд был в центре, поэтому мы не заметили, что справа и слева от нас к мутантам на помощь, во весь опор, заполняя улицы, неслась еще одна мерзкая орда. Под крики и ругань капитанов мы стали перестраиваться в полукольцо. «Нам писце, Кэп, эту волну мы не выдержим», — услышал я крик Зейна. «Кэп, надо выводить ребят, пока не поздно». «Знаю, смотри назад». Сквозь шум боя донесся и до меня ответ Кэпа. Я тоже обернулся и обомлел. Сзади на нас неслась такая же серая масса. Мутанты отрезали нам путь к отступлению. Глава 22. Зейн, уходи вправо, ищи проход между домами. Перекрикивая шум битвы, рявкнул Гордон. Счет шел на минуты до момента, когда нас зажмут орды мутантов. Расталкивая своих и рубя на ходу тварей, мы плотной кучкой начали пробиваться к домам. Выпустив последние разрывные стрелы в серую массу, Альма орудовала клинком, прикрывая Валиба. Мы не успели. Волна мутантов, что надвигалась на нас с тыла, опередила буквально на несколько метров. Они перли отовсюду, даже из прохода, который заприметил Зейн в качестве пути для отступления. Кругом царил хаос. Мы, встав спиной к спине, отбивались от лезущих со всех сторон серых уродов. Когда я уже мысленно попрощался с Эллой и дедушкой, Среди мутантов разнесся громкий визг, словно горячий нож сквозь масло, через серую массу мутантов пронесся воин. Его механизированный красный доспех с золотым гербом королевства, будто огонек, горел посреди их орды. Огромный двуручный плазмоклинок косил уродов, как сухую траву. «Это гвардейцы, это королевские гвардейцы», — услышал я крики рейдеров. «За небеса!» — разнесся боевой клич нашей гильдии, и мы из последних сил кинулись к зданию. Гвардейцы в темно-серых доспехах оттеснили мутантов на флангах, и рейдеры смогли сосредоточиться на тех, что перли в лоб. Первая моя мысль, когда я увидел гвардейцев в красных доспехах, что перемещался с немыслимой скоростью внутри серой массы и рубил безглазых. Настоящий бог войны. Вторая. Неужели и мой дед был таким? Воин будто не замечал ударов. Мутанты в попытках зацепить когтями сочленения не могли даже поцарапать доспех. Прорезь его шлема светилась синим, а огромный двуручный клинок будто ничего не весил. Гвардеец орудовал им, выплетая вокруг себя фантастические узоры. Внезапно из толпы мутантов ему на спину запрыгнул безглазый, но воин резко обернулся и встретил урода ударом стального кулака. Во все стороны на асфальт брызнула темная кровь. Изувеченное тело мутанта полетело назад, сбив кучку серых уродов и на секунду образовав в их рядах проплешину. Бой гвардейцев и мутантов продлился не более 10 минут, пока мы уничтожали оставшихся, зажатых между нашими отрядами. Гвардейцы, добив последних, самых прытких противников, на секунду замерли, оценивая нашу ситуацию, и унеслись дальше по улице. «Видал, да, видал», — тыкал меня в бок восхищенный Ролин, провожая взглядом воина в красных доспехах. «Очуметь, я влюбилась», — с придыханием поддержала его Альма. «А под доспехами точно человек, человек, человек», — успокоил ее инженер. Зейн хмыкнул и легонько толкнул нас в спины, показывая, что Кэп уходит и пора бы поспешить. Все рейдеры сбились в общую кучу, получив приказы от своих капитанов, разбрелись по полю битвы. Кто-то искал под завалами раненых и обрабатывал их раны, кто-то стаскивал погибших членов гильдии ближе ко входу. Нас Кэп выдернул из общей кучи и позвал с собой внутрь здания. Когда он свернул к лестнице на второй этаж, Зейн повел нас в комнату отдыха, рассказав по пути, где что вообще искать. Когда мы наконец разместились в углу на диване, Альма спросила у Зейна: «Ты в этом отделении раньше работал?» «Да, наш отряд базировался тут», — ответил он задумчиво. «И нас ведь сюда скоро переведут?» — спросил у него Ролин. «В принципе, давно пора», — ожил новенький и улыбнулся. «Вы ведь уже не малыши, вполне тянете на крепкий второй ранг. Слушай, Зейн, а если не секрет, сколько тебе лет?» Подключился я к общему разговору. «У-у-у, пацан, этого тебе лучше не знать», — подмигнул он мне. В комнату отдыха пришел Кэп и сразу сообщил: «Весь район в оцеплении, пока сидим тут». «Надолго, Гордон?» — спросил Зейн. «Гвардейцы зачистят окрестности в течение часа», — сухо ответил Кэп, присаживаясь на свободное место. «А что вообще говорят в гильдии?» Выглядывая из-за Альмы, спросил инженер. «Ничего, все заняты делом». «А что в других районах города?» — спросил я. «Все спокойно, мутантов там не было», — утешил меня капитан. Дальше Кэпа донимать было бесполезно, и мы от него отстали, перекидываясь фразами между собой. Валип снова раздобыл где-то зеленый чай, и все просто отдыхали. В итоге просидели почти 2 часа, прежде чем Кэп отпустил нас по домам. Валип в сопровождении 3 гильдийцев ушел первым. Они, окружив его, направились вдоль по улице. А я... На ступенях Кэп остановил меня и попросил дождаться Рика. Я послушно присел, провожая взглядом уходящую троицу, инженера, лучницу и новенького. Суетились городские службы, разгребали завалы, отмывали асфальт желтой пеной. Уже появились гражданские. Проходя мимо, они с интересом поглядывали на работу служб. Где-то вдалеке прогремел идущий по рельсу трамт. Город оживал. Прошла всего 2 часа, а уже создавалось ощущение, будто ничего и не было. Кто-то встал рядом и положил мне на плечо руку. Я поднял взгляд и увидел над собой Рика. Он задумчиво, как и я, смотрел на улицу. «Жаль, ребят», — с грустью сказал он. «В моем отряде есть погибший». «Сочувствую», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Ну что, идем?» — кивнул он мне. «А то я еще в бар должен успеть, на проводы». «Конечно, пошли. До границы на энергомобиле можно доехать. Кроме трамтов, весь остальной транспорт под запретом, так что идем на остановку». Мы тронулись в путь, и чем дальше уходили от здания гильдии, тем меньше оставалось следов нашествия мутантов, а в фабричном районе все вообще выглядело так обыденно, словно вся битва мне просто приснилась. Рик проводил меня до самого дома, мы попрощались, и он быстрым шагом скрылся за поворотом улицы. Когда я открыл калитку, у меня отвисла челюсть. А это тут еще откуда? Проскочила мысль. Посреди двора стоял красный доспех гвардейца, вокруг которого крутилось трое наших рейдеров. Они восхищенно перешептывались и осматривали каждую его деталь. Казалось, дай им волю, и начнут разбирать на сувениры. Я кашлянул в кулак, привлекая внимание. Они вздрогнули, как мальчишки, которых застукали на месте преступления. Один из них, Грей, помахал мне рукой. «О, Алан, привет! А что ты не сказал, что знаком с гвардейцем? Я с ним живу», — хохотнул я. «Что?» — хором переспросила троица. «Не с этим», — ткнул я пальцем в доспех, — «с бывшим. Мой дед был одним из них». «Что? Твой дед бывший гвардеец?» — повторили они снова хором. «Потом как-нибудь расскажу», — отмахнулся я и присоединился к ним. Вблизи доспех выглядел еще более грозным. Создавалось ощущение, что он вот-вот оживет, схватит их за шкирку и отлупит по пятым точкам стальной рукой. Я подошел вплотную и посмотрел на него снизу вверх. Передо мной стоял стальной гигант высотой более 2 метров. Литые металлические пластины плотно прилегали друг к другу. Я обошел его, рассматривая восхищенным взглядом. На спине громадины, оказалось, висел двуручный меч размером с рельс Трамта. У меня не возникло и тени сомнений. Это точно был он, тот, что спас нас сегодня возле здания гильдии. Потому, закончив осмотр, я оставил ребят и направился в дом за разъяснениями. Навстречу мне выбежал Ворд, пропищав, что за время моего отсутствия посторонних не было. «А это что?» — ткнул я пальцем в доспех. «Новый прикид Лары?» В качестве извинений Ворд отправил мне на ней запись с камеры. Во двор заходит гвардеец, о чем-то кратко переговорив с гильдийцами, останавливается посреди двора. Доспех, испуская пар, раскрывается, и оттуда выходит крепкий мужик с седыми волосами, подстриженными по-армейски. Острый цепкий взгляд и нос с легкой горбинкой. На вид не больше 60 лет. Он под доспехом носил только нательное белье. Гвардеец осмотрел двор, немного размялся, распаковал из импланта штаны и футболку. Не обращая внимания на пристальный взгляд рейдеров, переоделся и пружинистой походкой направился в дом. Походу, знакомый деда. Решил навестить старика, подумал я, просматривая запись. «Трус ты, Ворд, иди бди дальше, Бдун», — выдал я железному дружку и запрыгнул по ступеням внутрь. Открыл дверь, и тут моя челюсть отвисла во второй раз. Передо мной предстала занимательная картина. Крепкий седой мужик отжимался посреди нашего коридора и считал. Когда я скидывал ботинки, цифра была 589. Сверху на его широкой спине, задрав нос, сидел мой дед. «О, внучок вернулся», — ехидно сказал безумный Рональд и показал пальцем на спину мужика. «Познакомься, это майор Нытик, полковник», — поправили деда снизу. «Отставить базар, еще 100 отжиманий, Артур, исполнять», — рявкнул дед командным тоном. «Есть еще 100 отжиманий, очень приятно, я Алан», — сказал я растерянно, не зная, чему еще удивляться. Впервые услышав, как командует мой дед, я был готов сам упасть на пол. «Внучок, собери на стол, пока мы с Май...» Он насекся, на секунду глянул вниз и продолжил. «Полковником Нытиком тут не закончим». Я кивнул и молча направился на кухню разогревать ужин. Ящиков с овощами не было, значит, Хэл смог договориться об их сдаче. Согрев ужин и накрыв на стол, я замер в задумчивости, потом кивнул сам себе и поставил еще 3 стакана, а следом бутылку 60-ки. «Ужин готов, прошу к столу», — крикнул я в коридор. В кухню заявились дед с полковником. Дед, глянув на бутылку, одобрительно хмыкнул и пригласил Артура за стол. Едва наш гость присел, как Рон схватил 60-ку и начал разливать. Полковник накрыл свой стакан рукой, дед нахмурил брови и вопросительно посмотрел на Артура. «Ты это щачегась?» — елейно спросил дед. «Я на службе, Рон, нельзя», — законючил полковник. «И кто ж тебе запретит, а? Или ты не полковник?» — продолжал дед в том же тоне. Артур убрал руку со стакана и виновато посмотрел на деда. «То-то и оно», — прокомментировал старик. Налив гостю, он плюхнулся на свой любимый стул со спинкой и окинул нас взглядом. «Алан, это полковник Артур, мой лучший ученик», — представил старик. «Ну давайте, ребят, за знакомство». Мы чокнулись, выпили, дружно поморщились и приступили к еде. Разлив по второму кругу, дед обратился к Артуру. «Ну что, майор Нытик, как поживает нынче наш защитник королевства?» С теплой улыбкой спросил он, внимательно наблюдая за реакцией. «Генер, Рон, ты же знаешь, я полковник, не майор», — покачал головой Артур. «Твоими стараниями все у меня хорошо. Ох, греешь душу старику, стервец. Расскажи, что ли, чё там, в столице, делается?» Взявшись за ложку, пробурчал дед. «А тебе разве интересно?» — удивился Артур. «Нет, конечно», — усмехнулся дед. «Надолго к нам? Не знаю, Рон, как прикажут. Один прибыл? Нет, со мной трое. Зеленые еще, но я их гоняю по твоей программе». «О, вот это правильно. С них выйдет толк. Ты, главное, это спуску не давай. Обижайте, Ген, Рональд. Все, как ты учил. Многие долго в себя прийти не могли после твоей отставки», — грустно сказал гвардеец. «Будет тебе старое вспоминать. Было и прошло. Кстати, а почему дед ушел в отставку?» Присоединился я к разговору. «Да он». Тут старик громко хлопнул по столу, обрывая Артура. «Молчать!» — рявкнул он и спокойным голосом продолжил. «Не надобно ему это знать, Артур». «Да ладно тебе, старый, откуда мне еще о твоей службе узнать? Че угодно спрашивай, но не это», — взяв бутылку в руки, отрезал дед. «А ты, Алан, я так понимаю, при гильдии Небеса?» — спросил меня полковник. «Да, вступил недавно». «Значит, и в сегодняшней заварушке участвовал?» — посмотрел он на меня серьезно. «Да. Кстати, спасибо вам, если бы не вы. Это его долг», — вклинился дед. «А чё было-то, расскажите». «Да мистика у вас в городе творится, Рон». Артур на секунду замолчал, раздумывая, стоит ли продолжать. «Уродливые мутанты какие-то по улицам города скачут, впервые таких вижу. Ядрить колотить, а тебя, внучок, туда каким ветром понесло? Хочешь старика одного оставить? Так наше отделение атаковали», — оправдывался я и посмотрел на полковника. «Скажите, уже выяснили, откуда они взялись?» «Есть подозрения, но не более. Еще рано говорить, мы ведем расследование», — ответил он расплывчато. «А расскажите, какой дед был на службе?» Полковник глянул мельком на деда, потом почесал подбородок, не зная, с чего начать. «Рон был ХМ. Не совру, если скажу, что лучшим. За всю историю существования гвардии таких, как твой дед, не было и вряд ли будут. Одна его программа подготовки чего стоит, до сих пор ни одной правки в нее не внесли». Я заметил, как по щеке деда скатилась скупая слеза, которую он быстро смахнул. «А каким человеком он был? Ты знаешь, почему твоего деда многие называют безумным?» Деда не рассказывал. Я с любопытством посмотрел на Артура. «За его отвагу. Он столько раз, творя немыслимое, спасал жизни ребят на поле боя». «Ладно, хорош трепаться», — проворчал дед осипшим голосом и оживился. «Вставай, пойдем покажу, какую я капусту вырастил, ты офигеешь. Так ты все-таки завел теплицу, как обещал», — заулыбался полковник. «Пойдем, пойдем, глянем, что у тебя там. А ты со стола не убирай, внучок, вижу, что уже носом клюешь, иди отдыхай, мы с Артуром уберем сами», — сказал Рон, вставая и маня за собой полковника. Я доел ужин, убрал за собой посуду и направился к себе в комнату. День выдался тяжелым, поэтому я просто валился с ног. Перед тем, как уснуть, глянул нейро и увидел, что процесс с дешифровки отцовской карты памяти давно окончен. Стоило мне провалиться в папку, как нейро сразу выдал мне надпись: «Обнаружены координаты. Внести отметки на карты». Я в недоумении нажал «Да», и нейро выдал мне, что координаты записаны успешно. Я пробежался по файлам, но, кроме координат, там ничего больше не обнаружилось. Странно все это, надо будет их проверить. Видимо, отец что-то для меня оставил. С этими мыслями я провалился в сон. Спустя 5 минут в теплице Рональда. «Артур, забери моего в столицу, а? Я бы с радостью, Рон, но ты и без меня знаешь. С фамилией Хромир ему в столице лучше не появляться», — виновато ответил полковник. «Еще злится этот хмырь. Да, как у нее дела, кстати? Не знаю, может, уже и не злится. А у принцессы Алии все хорошо. Она в браке, 3 детей. Старшая дочка, кстати, на тебя похожа», — заржал он в кулак. «А нытик, я смотрю, огрызаться научился», — стукнул Рональд кулаком в плечо приятеля. «Капуста у тебя действительно хороша», — сменил Артур тему. «Только чего она большая такая?» «Да внучок постарался, нахимичил тут. Хорошо хоть, она не кусается», — усмехнулся старик. «Ладно, пошли в дом, че тут стоять. Кстати, Рон, а помнишь, как мы?» — разбудил меня нейро. «Тело еще немного ныло, но эта боль была приятной, ощущение облегчения после долгого напряжения. Я умылся, принял душ, смывая остатки сонливости, и размял затекшие за ночь мышцы. Заглянув в соседнюю комнату, убедился. Старик храпел во всех возможных тональностях. Выглянув во двор, я заметил, что доспех исчез, а стоявшие неподалеку рейдеры помахали мне руками. Я быстро перекусил, запил завтрак ароматным кофе и выскочил на улицу. Необходимо было успеть в гильдию. Ребята, что дежурили у меня во дворе, ничего нового сказать не могли, а мне не терпелось узнать, что же творится в городе после нашествия мутантов. До назначенного срока оставалось больше получаса, поэтому я решил не терять времени и заглянул в магазин по пути. А когда, наконец, вошел в родное здание гильдии, без лишних остановок направился к своему проверенному источнику информации. Дамы из отдела кадров, как всегда, встретили меня радушно. Вот уж кто был мастером сплетен, слухов и самых свежих новостей. Уже через пару минут у меня в руках оказалась кружка вкусного кофе, а из их рассказов выяснилось, что ночь прошла на удивление спокойно. По их словам, гвардейцы все еще оставались в городе и их замечали в разных районах. Толком ничего нового я не узнал, поэтому, тепло попрощавшись с дамами, направился на встречу с Кэпом. В кабинете обнаружились Зейн и Альма, сидевшие на стульях последнего ряда. Новичок что-то шептал ей на ухо. Альма, с усмешкой закинув на колени парня ногу, время от времени смеялась, а щеки ее покрывал легкий румянец. Поймав их взгляды, я поздоровался и занял свободный стул в центре. Вскоре после меня зашел Валип, который, недолго думая, плюхнулся на соседний стул, поскольку его последний ряд оказался уже занят. Спустя пару минут в кабинет вошли Ролин и Кэп.